безобразие. Нельзя было понять, на кого он рассердился, на свои окоченевшие пальцы, на Волкова или на жизнь. В Москве праздновали освобождение Киева. Розовые и зеленые ракеты освещали на углах улиц радостно возбужденных людей. В хате офицеры отогревались чаем. Водки, как на грех, не было. Теперь и жена моя познакомилась с богом войны. Каждый день у них салюты, усмехнулся Серошевский. Волков молчал. Он глядел в одну точку. Можно было им залюбоваться. Столько было на его сухом лице новой холодной страсти. «Вот и Киев позади», — сказал Горбенко. Он подумал, хоть бы Волков что-нибудь сказал, ведь мучается человек. Что с ним случилось? А Волков пытался вспомнить лицо Ольги, тепло ее сонной руки, тихий смех. Но перед ним стояли мутные глаза Калюты. Он жадно глотнул чая и обжегся. Он чувствовал, что его молчание тяготит всех. Ему хотелось сказать друзьям что-то ласковое, но он еле выговорил: «Это точно, что Киев позади. Скоро мы их добьем». Он чокнулся чаем и вышел. Небо было все в звездах. Лаяла где-то собака. Он стоял и ни о чем не думал. А ночь была морозной. Тоска. У Денисова был один порок. Он любил сквернословить. До войны он работал в парикмахерской. Бывало, посетитель, закрыв глаза и поддавшись той неге, которая охватывает человека, когда снежная пена размягчает его щеки, вздрагивал. Неужели он так выражается при жене, при детях? А Денисов был одинок, справлял чужие свадьбы и нянчился с чужими детьми. Жизнь его напоминала чисто прибранную комнату, где никто не засиживается. На фронте он сохранил прирожденное добродушие. В дни отступлений он подбодрял друзей. «Скоро мы им!» И крепкое слово вдохновляло. Он утешал ревнивого Панина. «Обязательно напишет. Ты, твою душу, на себя посмотри, разве таких бросают?» И хотя Панин понимал, что жена его бросила, от слов Денисова ему становилось легче. На Денисова не обижались, знали, что он ругается от избытка чувств. Брея Сидорюка, он грохотал: «Бабушку твою возьми, ведь этакую щетину вырастил!» И Сидорюк сиял. Когда товарищи вспоминали прогулки с девушками, семейный уют, детский щебет, Денисову казалось, что и он был необычайно счастлив. Он видел круглые фонари у театра и зеркала парикмахерской, которые уводили человека в голубой таинственный лабиринт. Мир был белым и сладким, как довоенный хлеб. Перемена произошла внезапно. Денисов перестал ругаться и помрачнел. Брея Сидорюка, он спросил, не беспокоит? И Сидорюк в тоске закричал: «Ты что, рехнулся?» Гадали, что с Денисовым? Он отмалчивался. Он и сам не понимал, что с ним случилось. Началось это в Никольском. Хозяйка ночью рассказывала, как жилось при немцах. Автоматчики повздыхали, поругались, потом уснули. Глухо, будто про чужое, женщина говорила. Я ему сказала: «Махонькая она, ты Бога побойся». Да разве они слушают? Пришла она, молчит, на дверь смотрит, а глаза мутные, будто не видит. Трясло ее. Я хотела прикрыть, вырвалась, кричит: «Не трогай!» Утром пошла я во вражек, мы там картошку хоронили. Вернулась, а ее нет. Пришел Агапов, староста, говорит: